Глава 12. «Значит, торговцы!» — хмуро смотря на компанию, сидящую за столом, произнес староста и скосил взгляд на кузнеца. «Торговцы!» — вздохнул Ларс. «Беда с нами случилась!» «И что за беда?» «Свадейцы!» — спокойно ответил Ларс, не сводя взгляда со старосты. Старик хмуро обвел сидящих за столом. Нами наблюдала за ним, сложив руки на колени. Гош спокойно обгладывал куриную лапку. Ари хмуро ковырял в тарелке с кашей ложкой. Руди скосился на кружку той самой настойки, которая стояла на столе. «Вы со стороны Бравии пришли. Причем тут свадийцы?» «Вот и мы думаем, что делали свадийские инквизиторы на границе с нашими добрыми землями», — хмыкнул отрекшийся маг. «Охрану перебили почти всю, товар забрали. Только одну телегу успели спрятать». «Бравийцы по границе шастают», — подал голос до этого молчавший кузнец. «Уже месяц, как их наши видели». «Прямо у границы?» — уточнил паладин, не отрывая задумчивого взгляда от косточки. «Бывало, что и в наши земли заходили», — кивнул коренастый мужчина с мозолями от молота на руках. «Девок пару раз шуганули, что по ягоды ходили на дальний луг». «Вот как?» Поджал губы Ларс и покосился на Ари. Парень задумчиво зачерпнул каши ложкой, но в рот не положил. Он оставил ложку в тарелке и, сложив руки перед собой, сказал, глядя на старосту. «С соседями вы общаетесь. Часть из них у вас». «С чего это ты взял?» — хмыкнул староста. «У тетки той, что нас встречала, в сенях постелено». «Своим в сенях не стелят», — глядя в глаза собеседнику, ответил Ари и взглянул на Ларса. «Нет у нас времени тут комедию ломать». «И торгаши из нас паршивые», — кивнул Гош. «Особенно ты», — хмыкнул Руди. «И кто же вы такие?» — с тревогой спросил староста. Нами выпустила тьму, ее глаза заволокло стихией, из спины показались небольшие черные щупальца с шипами. У Гоша полыхнули янтарные крылья за спиной. Снэк изобразил перед собой знак единого и положил на стол слегка светящийся псалтирь. Ари, стараясь как можно аккуратнее, начал выпускать силу из себя, отчего он начал слегка светиться. «Маги!» — охнула женщина, что-то готовящая у печи. «Дракарские маги!» — кивнул Ларс и, показав два пальца, между которыми пробежала молния, добавил. «Мы из рода гультов!» «Гультов, говорите!» — стараясь не показывать страха, прошептал мужчина. «А чего торгашами притворяетесь? Тут не Бравия!» «Всякое может быть», — пожал плечами Ларс. «Сейчас не об этом. Нам нужно знать, где прошла армия. Куда ушли бравийцы?» Староста взглянул на кузнеца. «Не было армии», — отозвался тот. «Три дня назад соседи с Медового пришли. Те, кто убежать успели». «Что случилось?» — отложив косточку, спросил паладин. «Посреди бела дня деревню в кольцо взяли. Бабы и дети по ягоды ходили, а когда возвращались, деревня уже горела». «Просто перебили?» — уточнила Нами, нервно дернув щупальцами. «А кто ж его знает?» — хмыкнул староста. «Нет у нас лишних глаз, чтобы их под мечи и копья отправлять». «Далеко до села?» «Пешим за день дойти можно», — ответил кузнец. Гоша облизнул пальцы и поднялся. За ним поднялась остальная команда. «Лошадей надо», — произнес Нек. «Золотом заплатим». «У меня две», — подал голос кузнец и хмурясь сжал кулак. «Так отдам, но чтобы... чтобы никого не оставили». Ларс покосился на старосту. «Брат у него там и сестра были», — отозвался он. «Не оставим», — кивнул Гош и указал на кружку с настойкой. «Это за гостеприимство». Двое мужчин уставились на прозрачную жидкость с легким зеленоватым свечением. «Только это...» — почесал голову Снег. «Вы вдвоем ее не пейте. Вы с бабами своими. И понемногу. Глоточек, не больше». «Ага, а то сотрете под корень!» — хмыкнул Руди. Снег остановился у окоченевшего тела, покрытого черной копотью, и вздохнул. «Не поверю, что вы трупов в ордене не видели!» Подал у него за спиной голос Ларс. «Видели, как не видеть?» — отозвался клирик. «Только... Только замученные никогда у меня равнодушия не вызывали. Руки прикипели, заметил стоявший рядом Гош. Видимо, связали, а уже потом в дом горящий кинули. Ларс оглянулся на застывшего на остывших углях Хари. Парень стоял рядом с кучей останков. Среди них можно было различить женский скелет и еще совсем маленький скелет ребенка. «Да», — вздохнул Ларс. «Как бы наш малец дел не наворотил». «Наворотит, будь уверен», — кивнул Гош и оглядел пепелище. «Так наворотит, что мало не покажется». «Надо отойти отсюда и переночевать», — подала голос Нами. «И надо придумать, как догнать этих выродков». «Она тоже дел наворотит», — грустно усмехнулся Гош и на недовольный взгляд Ларса только хмыкнул. «Я тоже смотреть просто так на это не буду». «Я согласен с вашими чувствами», — недовольно буркнул Ларс. «Но только если они не будут мешать основной задаче. Надо догнать армию Бравии и дождаться большого сражения. И да, Нами права. Нам нужно переночевать и до утра приготовить транспорт получше, чем эти лошади». «А лошади тебя чем не устроили?» 3-4 дня разрыва могут свести на нет всю нашу погоню», — вздохнул отрекшийся от стихии маг. «А что, если император решит дать им бой у Люпа?» «Где?» «Люп — ближайший приграничный город, у которого есть хоть какая-то крепость. Да, с точки зрения эффективности... Не знаю, тракт проходит южнее. По идее, нужно идти туда, Гернаду. Но кто знает, что на уме у этих бравийцев?» «И что ты задумал?» — спросил Снег. «А что тут думать?» — вздохнул отрекшийся. «Либо големы, либо химеры, либо мертвецы». «А мертвецы тут при чем?» — хмуро спросил Гош. «Ну, на них можно ездить», — развел руками отрекшийся маг. «Вообще-то, деда, можно и с лошадьми поработать», — подал голос Руди. «Не отпускать же коней на все четыре стороны!» Ларс обернулся к воришке, и тот, пародируя старика, развел руками. «Ездовые мертвецы мне как транспорт не очень нравятся!» Гош недовольно потер пах и оглянулся на лошадей. 7 лошадей, взятых из деревни, сейчас мало походили на обычных пашущих животных. Тела их бугрились мышцами, глаза издавали легкий зеленоватый свет, а копыта слегка дымились. «Когда ты говорил, что они будут бежать быстрее, я думал немного о другом», — прокряхтел Ларри, с трудом усевшись на землю. «Эмиль кое-что мне показал. Это своего рода големы, но живые». «Я бы сказал, что это не големы. Это ближе к химерам. Но зачем ты сохранил разум этим зверюшкам, я так и не понял», — ответил Ларс, развалившийся на траве. «Демоны бездны! Моя спина!» «Тут все дело в чувствах», — хмыкнул воришка. «Если этим коням добавить силы и как следует усилить мышцы, причем без коэффициента на набухание, то мы получим непреодолимое желание бежать. Измененный конь получает и возможность, и желание. Это очень эффективно и почти незатратно». «В чем подвох?» — задумчиво спросил Ларс и снова взглянул на получившийся транспорт. «Подвох в том, что живым надо есть и пить, да и гадить тоже». Ларс приподнялся и по-другому взглянул на получившийся транспорт. «А жрать они будут, как не в себя», — заключил он. «И гадить тоже», — кивнул Руди, заметив, как одна из лошадей уже навалила огромную кучу. «Причем одной травой тут не обойтись. Не будет овса и костной муки, эти кони быстро сдохнут». «А я-то думал, почему эта гвардия Дракара на таких не ездит», — хмыкнул Гош и взглянул на Нами. «Долго нам еще?» «Нет, крайние отряды за вон тем лесом», — указала девушка. «Мои поисковые щупальца говорят, что на следующем поле расположилась армия». Паладин размял плечи и оглядел остальных. «Готовы к драке?» «Мы не готовы», — возразил отрекшийся от стихии маг. «Более того, драка сейчас не нужна». Паладин хмуро взглянул на старичка, и тот пояснил. «Завтра будет видно, в какую сторону они двинут. Либо к Люпу, либо к Гернаду. Сейчас уже темнеет, и у нас есть прекрасная возможность их задержать». «Врезать им?» — тут же поднял брови Гош. «Нет, нам нужно придумать что-то. Что-то... В общем, нам нужно их максимально задержать и причинить максимальный вред, при этом не вступая в бой. Желательно, чтобы о нашем существовании вообще никто не подозревал. И как ты себе это представляешь? Недовольно фыркнул паладин. Пока я еще не придумал, но что-то делать надо. Вздохнул отрекшийся от стихии маг. Слушайте, там же полно коней, так? Подал голос Руди. На нем скрестили взгляды все компании. «Немало, это точно», — кивнул Снег, указывая на утоптанную дорогу, на которой виднелось огромное количество следов копыт. «Ну, если там есть кони, то им сейчас нужен водопой. Они привязаны к источнику воды, так?» «Так», — кивнула Нами. «Хочешь отравить их?» «Да, почему нет?» — пожал плечами воришка. «Даже если мы уничтожим всего пару сотен человек, то это будет огромным подспорьем. Да и задержать у нас их получится. На день, это точно!» «Там есть небольшое озеро, совсем маленькое. Но другого источника воды я тут не чувствовал». Тут же принялся гонять в голове план Ларс. «Несколько ключей бьют с его дна», — кивнула Нами. «Озеро проточное». Из него берет начало небольшой ручей, но он слишком мелкий, чтобы устраивать на нем водопой. «Получается, нам нужен всего лишь яд», — уточнил Ларри. «Вы хоть представляете, сколько нужно яда?» — хмыкнул Гош. «Вам же целое озеро надо будет отравить. Если брать из местных ядов, то нам как минимум надо будет пару бочек крови синеболотницы. А где мы ее возьмем?» «Может, растительный какой?» — нахмурился Ларри. «Растительных надо будет еще больше», — покачал головой Гош. «У нас просто нет столько яда». «Может, попробуем трупный яд?» — задумчиво произнес Ларс. «Не пойдет», — снова возразил Гош. «Трупный яд имеет специфический запах. Они сразу поймут, что дело нечисто, и пить ее не станут». Повисла небольшая пауза. Каждый перебирал в голове варианты, но тут внезапно голос подал Руди. «Знаете, а ведь у нас есть яд! Настоящий и довольно сильный!» Взгляды скрестились на нем, и воришка указал на седьмую лошадь, на спине которой были пристроены огромные бурдюки, в которых Гош переливал настойку. «У нас, по сути, концентрат, и если мы его выльем в озеро и усилим как-нибудь, то баб с собой на войну ведь не берут, правильно?» «Даже не думай!» — отрезал Гош. «Это мерзко!» — покачал головой Снег. «Они же там все друг друга...» «Мне искренне жаль это говорить», — вздохнула Нами. «Но это действительно может сработать. Пусть мерзко, но сработать». «По сути, мы можем усилить эффект с помощью кругов Драмара», — уже прикидывал в голове варианты Ларс. «Идите к черту! Я вам свой спирт не отдам!» — набычился паладин. «Надо, Гош!» — вздохнул Снег и хлопнул его по плечу. «Надо! Для дела надо! Ты только представь! Целая армия мужеложцев! Какая война! Им будет просто не до этого!» «Да-да, Гош! Ты только представь! Армия боевых пидорасов!» — поддакнул Руди. «Гош, сконцентрируйся!» — зашипел Ларс. «Нам надо всего лишь последнюю каплю!» «Вы только что вылили мой месячный труд в озеро!» «В озеро!» — зашипел паладин. «Как мне тут концентрироваться?» Отрекшийся от стихии маг вздохнул и взглянул на остальную команду, стоявшую чуть в стороне. «Надо сбить его с этой мысли!» — вздохнул Снег. «Иначе ничего не получится!» На земле был нарисован ритуал, который должен был усилить зелье и распространить его эффект на весь водоем. «Я не могу думать о Заре, когда мой спирт вылили в воду!» — с гневом произнес паладин. Клирик повернулся к Ари с Нами и, остановив взгляд на девушке, с осторожностью произнес. «Ари, не сердись, но нам срочно нужно исправить ситуацию». «Чего?» — нахмурился парень и взглянул на девушку. «Только демонстрация», — отрезала та. «Большего я не прошу», — кивнул клирик. Девушка потянула за шнурок на рубашке и расстегнула пуговицы. Ари возмущенно запыхтел, но промолчал, молча наблюдая, как его возлюбленная демонстрирует грудь. «Помогло?» — хмуро спросил Ларс, глядя на пялющегося Гоша. «У Зайры лучше». С трудом отвел он взгляд от груди Нами. «У нее и форма другая, и животик есть, а еще бедра. Она ими так». В этот момент подготовленный под его ногами ритуал мигнул и выдал первый сигнал о начале. «А ты ее в какой позе больше любишь?» Тут же нашелся Снег. «Сзади или...» «Спереди». На стол ее обычно ложил. Сглотнул паладин, пустившись в воспоминания. «Так все видно и...» Ритуал засветился, и бормотание Гоша уже никто не слушал. Все смотрели, как белоснежные искорки метнулись в воду и, растворившись в ней, умчались по озеру небольшими волнами. «Нос!» — потер руки Руди. «Не знаю, как вы, а я должен это увидеть!» «Как командир?» — произнес тянувший в плечи голову сотник. «Мы...» «Как?» — хрипло спросил командующий армией Шекл. «Как это произошло?» «Это произошло вечером после того, как мы приготовили ужин и собирались спать». Шекл отвел взгляд от своей любимой мертвой кобылы. «Что случилось?» «Мы в один момент... В общем, кони начали вести себя странно. Они начали дергаться, а затем... Затем у них конский встал, и они... В общем, полезли на кобылу». «Ты еще скажи, затрахали!» — рыкнул командующий. «Пять кобыл на армию, а у тебя...» «Все пять мертвы», — еще больше втянул голову сотник. «Их всех того». Командир гневным взглядом уставился на своего помощника, после чего рыкнул. «Все пили воду из этого озера. Все. Почему сдохли только лошади?» «Четыре поварихи, пять матрон и три десятка шлюх, что тащили с собой, тоже того». «Что? Кто посмел трогать их без моего разрешения? Кто?» Командир оглянулся. Солдаты стыдливо опускали глаза. Многие отворачивались и краснели. 3000 солдат», — прошептал командир. 3000. Сколько обслужили эти бедняги?» «Около половины». Командир с ужасом взглянул на сотника и спросил. «А что делала остальная часть солдат?» Ответом ему было молчание. «Что, я вас спрашиваю, делала остальная часть солдат?» Помощник сглотнул и тихо произнес. «Мы не набираем в армию мужеложцев, но господин командующий стоял так, что дрова руби, и болеть потом еще начал». «Вы... Да вы совсем охренели?» — взревел Шекл. «Я вас всех выпарю! Слышите? Выпарю и отправлю на рудники!» Командир выхватил меч из ножен и пригрозил им подчиненному. «Срублю! Порублю ваши тупые головы! Не смочь удержать порядка в армии, веренном подразделении!» Шекл молча развернулся и быстрым шагом отправился в сторону палатки магов. Дойдя до нее, он вошел внутрь и обнаружил двух магов, смотрящих друг на друга огромными глазами. «Так...» — привлек их внимание он и гневно поинтересовался. «Только не говорите, что вы тоже...» Они перевели взгляд на командующего, и только тут он заметил в дальнем углу палатки каменную статую женщины, стоявшей на коленях с открытым ртом. «Маргис и Жуким с остальными ушли за травами», — тихо ответил один из магов. «Для противоядия». «И вы тоже попались», — выдохнул командир и опустил руку с оружием, кончик которого уткнулся в землю. «Вы хотя бы никого не убили». Маг помоложе подтянул к себе ноги и, обхватив их руками, начал повторять, как заведенный. «Я трахнул камень. Трахнул камень». В этот момент вдалеке раздался истошный вопль. «Бегите! Бегите! Медведь!» Командующий выскочил из палатки и обнаружил, что в лагере все засуетились. Кто-то схватил оружие, кто-то бросился опрометью подальше. «Что происходит? Сотник!» «Командующий, вам лучше спрятаться!» — сглотнул тот. «У него между ног светится!» «Так зарубите его! Затыкайте стрелами! «Сделайте что-нибудь!» «Не-не-не, не получится!» Заикаясь и дрожа от страха, ответил сотник. «На рассвете такой же лось приходил!»